Итак, дорогая Аннабель, мисс Вайерти, она... Я вполне способна вернуть вашей улыбке прошлый размер. Глухой рык и сдержанная. Что ж, как джентльмен уступлю даме. Итак, мисс Вайерти, вы, внезапно проникнувшись чувствами к миссис Томпсон, о которой едва ли могли бы сказать хоть что-то хорошее, решили проявить небывалое сострадание к не особо ближнему и потащились на похороны бывшей свахи, имевшей наглость весьма нелестно о вас отзываться. Могу я узнать причины подобного поступка? Да, это был допрос, по всем правилам. То есть нас, меня, миссис Макстон и мистера Воллана разместили по разным кабинетам и теперь планомерно допрашивали. Учитывая, что больше часа я просидела в одиночестве, к моему допросу, видимо, приступили в последнюю очередь. Причинами моего поступка были именно сострадание, любовь к ближнему и скорбь по столь ранней и безвременной гибели той, кого вы, между прочим, охраняли. В целом, лорд Девернетти, я пришла к неутешительному выводу, что вы, в принципе, последний дракон в этом городе, на защиту коего имеет смысл рассчитывать. Да, за истекшее время я пришла в не самое благостное расположение духа, а потому вполне была готова вернуться к экспериментам с внешностью того, кто имел наглость и глупость наложить на меня приворот. «Оригинальное замечание», — мрачно взирая на меня, — очень недобро протянул лорд Девернетти. «Заметьте, вполне резонное», — воскликнула я. «Для начала меня едва ли не спалили в вашем гостевом домике. Слава Бетси и миссис Макстон, свято заботящимся о моей чести. Исключительно благодаря им мне удалось избежать смерти. А после в вашей тюрьме. В тюрьме, лорд Девернетти, то есть условно охраняемой и недоступной зоне, нагло практически у вас на глазах убивают женщину». Приятный звук скрежета драконьих зубов был нежнейшей музыкой для моего слуха. Да, приворот все же имел место быть. Следовательно, шанс несколько воздействовать. И мой взгляд несколько изменился, что мгновенно заметил лорд Девернетти. Прекратил злиться, очаровательно улыбнулся и предложил. «Может быть, все же чаю, мисс Вайерти?» «Подавитесь им, лорд Девернетти!» «Да, настроение у вас не самое мирное», — усмехнулся полицейский. «Согласитесь, на то есть причины», — парировала я. Девернетти не стал продолжать спор и вернулся к главному вопросу, ради которого меня и продержали здесь целый час. «Что вам передала сестра Марисса?» «Когда и как он мог это увидеть? Или знал, а, быть может, подозревал, учитывая разгром в спальне монахини?» «Молитвенник», — солгала я. Указанный молитвенник был давно отобран, его на этот час Девернетти и конфисковал, после чего унес и носил в неизвестном направлении. Но вот сейчас конкретно молитвенник лежал на столе перед полицейским. Мне достаточно было протянуть руку, чтобы взять его. Но я продолжала сидеть на стуле напротив следователя, глядя на него предельно честным взглядом девушки, которой совершенно нечего скрывать, особенно за корсажем. «Вы невольно глянули на свою грудь», — сказал вдруг дракон. «Простите, не вовремя вспомнилось неприятное», — съязвила я. Лорду-старшему следователю, видимо, это же мгновенно и припомнилось, а потому подозрение, надеюсь, мне удалось отвести от крайне опасной зоны. И тут случилось неожиданное. «Спрашивайте», — раздалось от двери. Я обернулась. Лорд Арнелл, снимая перчатки, входил в кабинет родственника, одновременно с этим быстро засобирались, и едва он вошел, выскользнули секретарь и младший следователь. Дверь закрылась. Невольно с тревогой вгляделась в дракона. Под глазами градоправителя залегли тени, черты лица казались заострившимися, взгляд темным настолько, что вертикальный зрачок затмевал радужку, серебрясь в свете ламп электрического освещения. И лорд Арнелл вошел, уверенно и решительно прошел к узкому дивану, снял плащ, бросил поверх него перчатки и шляпу, и, едва дверь за сотрудниками полиции закрылась, пустил вспыхивающее по кромке изолирующее заклинание. Его действие было далеко от норм приличия, но возражать я не стала. Все так же всматриваясь в лорда Арнелла, я начала испытывать непонятную тревогу, все сильнее и сильнее, и, не удержавшись, тихо спросила. «Что с вами?» Дракон посмотрел на меня. Ему это далось непросто. Во-первых, он находился слишком близко, в 7 шагах, при том, что у Илары от Франгеры Морсу требовало дистанции как минимум в 50. Во-вторых, даже при его силе, накануне удержать Виверну, а сегодня подавить очередное заклинание полного уничтожения, было явно непросто. И в то же время все это не могло повлиять на него в такой степени, учитывая его уровень магических способностей. «Лорд Арнелл!» Тревогу уже сжало сердце. Дракон же усмехнулся и неожиданно спросил. «То есть это не ваша работа?» Вспыхнув от подозрения, которое он даже не попытался скрыть, раздраженно ответила. «Нет, табуированные заклинания так не работают, лорд Арнелл. И для того, чтобы ваше самочувствие ухудшилось настолько, вам как минимум нужно было бы находиться в тесном контакте со мной более 48 часов». Дракон откинул голову назад, посидел явно, пытаясь удержать ту бурю эмоций, что им, как оказалось, овладевало, после чего вновь посмотрел на меня и произнес. «Итак, это не вы». «Нет», — я отрицательно покачала головой. «Не я». Затем вспомнила, как в момент нападения Виверны лорд Арнелл перекинулся в дракона, снес тут стену, ее кое-как заделали, и теперь она портила вид кабинета старшего следователя видом средневекового неотшлифованного камня, который, судя по неровностям, шлифовали магией и кое-как. Но не это было важно, а сам лорд Арнелл и тот факт, что даже смена формы не вымотала его. «Послушайте, я, испытывая сострадание к тому, кому же их и доставила, встала, сдвинула стул максимально далеко от Арнелла, села. При первом обороте вы испытывали упадок сил?» Дракон, не мигая, смотрел на меня несколько секунд, затем ответил. «Нет». Затем усмехнулся и спросил. «Будете снимать с меня ваш Уиларе, Эдфрангера Морсу?» «Не могу», — в полном смятении призналась я. «Для начала мне нужно снять приворот, который на меня наложила миссис Тотс по приказу лорда Довернетти, а у меня сейчас нет силы на это». «Потому что вы спасли миссис Макстон?» — прямо спросил Арнелл. Я кивнула. И, не зная почему, начала торопливо объяснять. «Магия старой школы очень опасна своей необратимостью. Обычно есть всего несколько минут для того, чтобы предпринять хоть какие-то действия, потом поздно, и я... А, впрочем, зачем я оправдываюсь?» Арнелл подумал так же, потом перевел внимательный взгляд на Довернетти. Лорд-старший следователь, нервно постукивая концом пищевого пера по пустому листу бумаги, нехотя дал объяснение. «Дело миссис Тотс рассматривали мы оба, если ты помнишь». «Помню», — отозвался Арнелл. «И так как у меня превосходная память, я помню и об условиях, на которых мы соглашались позволить Чите Тотс проживать в Эстернадане». Довернетти отвел взгляд, помолчал, затем произнес. «Несколько раз миссис Тотс сотрудничала с полицейским управлением. Это как-то изменило условия ее проживания здесь?» «Злой вопрос». «Немного». Довернетти решительно поднял взгляд на родственника. Арнелл встретил вызов молча, и мне стало ясно, что дальнейшее обсуждение данного вопроса пройдет без моего присутствия, а потому я сочла своим долгом честно сообщить. «Я не отзову свой иск, как, впрочем, и мой адвокат не прекратит разбирательство по данному делу. Мне ничего не известно об условиях, на коих Чита Тотс проживает в вашем городе, но я сделаю все возможное и невозможное, чтобы изолировать беззащитных жителей от пагубного влияния той, кто, собственно, оказывает его, не задумываясь о последствиях, и нагло настолько, что даже мне стало совершенно ясно, что миссис Тотс, совершая запрещенное законом, была более чем убеждена в своей безнаказанности». Лорд Довернетти, повернув голову, посмотрел на меня так холодно, как умеют смотреть только змеи и драконы, и тихо произнес. «Что, если я скажу вам, что благодаря помощи миссис Тотс нам удалось спасти трех девушек?» Я неверяще посмотрела на него, а затем задала прямой вопрос. «А какой ценой, лорд Довернетти?» И полицейский промолчал. Я же начала рассуждать вслух. «Маги старой школы не способны влиять на оборотней, драконов и прочие расы. В их власти исключительно люди, и, собственно, когда население империи перестало быть сплошь человеческим, надобность в магах старой школы отпала, но суть не в этом. Итак, вы говорите о спасении жизни трех девушек, не так ли? Что-то мне подсказывает, что речь идет о драконицах, на которых миссис Тотс не оказала никакого влияния по той простой причине, что это вне границ ее способностей. Таким образом, вероятно, спасая жизни трех указанных вами леди, миссис Тотс задействовала не их, а кого-то, кто мог бы вмешаться и пожертвовать собой ради спасения работодателей? Ведь мы говорим о людях. Людях, работающих на драконов. Я права, не так ли?» Девернетти, прекратив постукивать пером, просто продолжил смотреть на меня. Исключительно из мести увеличила его оскал втрое. «Аннабель, вы ведете себя как ребенок. Вчетверо. Она в 10 раз!» И теперь в кабинете сидели я, лорд Арнелл и оскал лорда Девернетти. «Оригинально», — отрешенно заметил городоправитель. Усмехнулся и произнес. «То есть у меня еще не худший вариант?» «К сожалению, худший». Я подавила тяжелый вздох. «Увы, приворот, наложенный по заказу вашего сияющего во все клыки родственника, не дал достаточно глубокий доступ к его ауре, так что мне подвластна исключительно иллюзорная часть. И в подтверждение этого я увеличила и так затмевающий уже полстены оскал вдвое». «Впечатляет!» — лорд Арнелл с трудом сдержал улыбку. И как-то странно посмотрел на меня. Это был очень странный, словно полный какой-то затаенной боли взгляд. И я вновь ощутила тревогу. «Что вас так изматывает, лорд Арнелл?» — тихо спросила я. И ответ я услышала не сразу. Для начала Адриан лишил лорда Девернетти его зубастой ширмы, хотя меня лично она вполне устраивала. Затем усилил защиту на стенах и двери и лишь после этого произнес. «Я бы хотел продолжить работу с вами». Скинувшись было в попытке ответить, я была прервана жестким «Мне нужно восстановить память крови». У меня не было слов. Они нашлись, едва отдышавшись, я напомнила. «Это невозможно. Исследования профессора Стентона доказали всю невозможность подобного. Я говорила вам о них. Мне очень жаль, лорд Арнелл, но нет, никак». Дракон откинулся на спинку дивана, глядя на меня так, словно если и существовала какая-то последняя соломинка, за которую можно было бы ухватиться, этой соломинкой была я. Я и лорд Девернетти. «Профессор Стентон не уточнил один момент, Аннабель», — очень тихо произнес лорд-старший следователь. «Память крови просыпается на один краткий миг во время соития мужчины и женщины на брачном алтаре. Я едва усидела на стуле, потрясенно воззрившись на следователя, а полицейский совершенно спокойно продолжил. Требуются определенные знания, соблюдение условий и магически одаренная девственница, которой вы, собственно, и являетесь». А от негодования у меня запылали щеки. Девернетти все так же хладнокровно продолжил. «Выбирать вам. В случае, если вы выберете меня, Аннабель, я гарантирую вам брак, уважение и все прочее, на что может рассчитывать уважаемая замужняя леди. Если же вы, к моему крайнему недовольству, сумевшая противостоять даже привороту, остановите выбор на постели Адриана, вас устроит роль любовницы». В нахлынувшем праведном возмущении я перевела взгляд на лорда Арнелла, но он лишь несколько виновато смотрел на меня, не делая попытки хоть как-то опровергнуть все сказанное его родственникам. И мне внезапно стало очень больно от этого. Больно настолько, что я с трудом сдержала слезы, но не дождутся. «Итак», — я максимально выпрямила спину. «У нас в наличии вы, двое лишенных чести, совести и принципов индивида». Драконы, при моих словах, скривились как-то весьма одинаково даже. «И есть я, как ученый, отдавший изучению данной проблемы 6 лет своей жизни, прямо заявляющая вам, никакой памяти крови не существует. Летописи, записи, наскальная живопись и узелковая письменность вам в помощь. А все ваши извращенные планы, идеи и прочее будьте так любезны реализовывать без меня». Девернетти в явной попытке сдержать гнев молча сложил руки на груди. Арнелл, скривившись как от головной боли, нехотя произнес. «Аннабель, поймите, я не могу на вас жениться при всем моем на то желании, я...» Резко поднявшись, я разъяренно осведомилась. «Лорд Арнелл, а вам не приходила на ум такая нетривиальная мысль, как, к примеру, то, что я не имею никакого желания становиться вашей женой, нет? Удивительно. Мне казалось, применение табуирующего Уэллары от Франгера Морсу было более чем однозначно». Городоправитель снова поморщился, прижав пальцы к вискам, и начал было. «Аннабель, я...» «Катитесь к чертям!» Не сдержавшись, выругалась я. И, боюсь, на этом мой гнев не утих. Он как шторм лишь набирал обороты. «Драконы!» Я выплюнула это слово как самое худшее из ругательств. «У вас, у обоих, нет ни чести, ни совести, ни благородства. О, у нас умирают девушки! Да какая разница, будем скрывать до последнего, предпринимая бездейственные попытки держать преступление в тайне. О, у нас есть магини старой школы, которые воздействуют на людей, что приводит к их несомненной смерти. Мелочи. Главное, трех драконец спасли, а на людей плевать. И знаете что? Я глядела обоих полным ненависти взглядом и со всей искренностью высказала. А мне плевать на вас. Вы же драконы, не так ли? А я человек. Соответственно, исходя из вашей же логики, я должна руководствоваться правилом «человеческие жизни важны», а вот драконьи не очень. Так что да, мне плевать. На вас, ваши тайны крови и разврат, который вы пытаетесь прикрыть попыткой заставить кровь разговориться. Поверьте мне, как ученому, она вам даже не запоет и не станцует. И будьте любезны избавить меня от оргий и прочих сексуальных извращений. А в целом я лично буду крайне благодарна, если вы навечно избавите меня от вашего присутствия в моей жизни». И, подхватив со спинки стула свой плащ и шляпку с вуалью, я, не спрашивая ни разрешения, ни вообще чьего-либо мнения, направилась к двери. И вдруг остановилась. Просто этот жест, то, как Арнелл прижимал пальцы к виску, все это неуловимо напоминало мне что-то. Резко развернувшись, я быстро подошла к дракону, все так же державшему левую ладонь у лица и прижимавшему пальцы к виску. Собственно, присмотрелась к пальцам и мгновенно увидела причину недуга. Швырнув плащ и шляпку поверх вещей лорда Арнелла, стянула перчатки, схватила его за руку и с искренней ненавистью, глядя в глаза недоуменно взирающего на меня дракона, стянула обручальное кольцо с его безымянного пальца. Перстень, казавшийся золотым, оставался таким лишь секунду. «Квод вера и мага!» Заклинание истинного облика сорвалось с моих губ и окутало перстень, являя его серебряную сущность и опасный черный оникс в оправе, который ранее маскировался просто под банальную печатку. Отшвырнув кольцо на пол, я язвительно поинтересовалась у дракона. «Полегчало!» Арнелл неуверенно кивнул. Я же, роняя его руку, еще более язвительно добавила. «Не благодарите! Вы, драконы, в принципе на благодарность не способны!» И вновь подхватив свои вещи, я ушла, даже не собираясь возвращаться. «Аннабель!» — раздался окрик Арнелла. «Катитесь к чертям!» — ответила я, распахивая дверь. Захлопнула я ее со столь оглушительным грохотом, что все из кабинетов повысовывались в желании узнать, что случилось. А миссис Макстон и мистер Уоллен, ожидающие меня на скамье для посетителей, поднялись с тревогой, вглядываясь в мое лицо. «Мисс Вайерти», — начала была миссис Макстон. «А я говорила вам, сколь сильную ненависть и неприязнь питаю к драконам», — осведомилась я, нахлобучивая шляпку и набрасывая плащ на плечи. «Нет», — неуверенно проговорила моя экономка. «Ненавижу!» — выдохнула я, уже не сдерживая ни ярости, ни эмоций. Дверь позади меня раскрылась, и послышался голос лорда-старшего следователя. «Мисс Вайерти, я просил бы вас!» Резко развернувшись, я для начала вернула на место оскал. Он ему очень шел, весьма ярко отражая суть этого лорда в целом, а после добавила. «Знаете, кажется, я начинаю понимать жителей этого города, устроивших заговор против драконов. Вы действительно этого заслужили, причем собственным поведением, высокомерием, безнаказанностью и бесчестностью. Всего плохого, лорд Девернетти!» Но пройдя несколько шагов, я остановилась, резко развернулась и, обойдя застывшего статуи Девернетти, ворвалась в его кабинет, забрала со стола молитвенник и вот только после этого вышла. «Мисс Вайерти, а это-то вам зачем?» — разъяренно спросил полицейский. — «Буду молиться о вашей заблудшей душе. И да, я обернулась. Не благодарите, даже не пытайтесь. И я сейчас абсолютно серьезно. Лучше сразу катитесь к дьяволу со всей вашей благодарностью». — «Ну что вы!» — Девернетти умудрился ехидно оскалиться даже иллюзией. — «Вашими стараниями в смысле молитвами мне теперь абсолютно точно уготованы райские кущи». «Адский котел по вам плачет!» — возразила я. И гордо покинула полицейское управление.